Глава 190. 4. Прощание. Муан Хэн, не оборачиваясь, покинул сокровищницу. Его взгляд и все его внимание были прикованы к одной точке — одному человеку, центру его мира. Такой прекрасный, почти неземной, той, с кем он провел рука об руку много лет, той, чьего внимание жаждал всегда и разговорами с которой никогда не мог насытиться, к этой нежной, чуткой и несгибаемо твердой его женщине, матери его детей, дыханию его жизни. «Я останусь с тобой», — тихо произнес он, остановившись перед нефритовой девой. Она больше не могла ему ответить, больше никогда не сможет. Муан Хэн медленно приблизился, открыв руки для объятий. «Ничего», — тихо, успокаивающе произнес он. «Не бойся, я не брошу тебя в этой темноте». Лицо нефритовой девы оставалось безучастным. Муан Хэн подошел вплотную и обнял ее. «Мы всегда будем вместе», — прошептал он, неловко проводя рукой по холодной каменной щеке. Меч ударил в его живот, выходя со спины. Еще раз, снова и снова, пока руки, обвивающие ее плечи, не разжались, пока ноги не подкосились, и Муан Хэн не стал падать к ее ногам. Те кости, что они видели у двери, это были кости его отца. Муан и Шен разжали руки, возвращаясь из наваждения в реальность. В реальности плачущая нефритовая дева смотрела на них пустым взглядом. Обезглавленное тело Сун Ло забрала ее вторая компаньонка, а тело матери Муана все еще лежало в отдалении со сложенными на животе руками и безмятежным выражением лица. Кто знает, может, она так спокойна, потому что он рядом. Муан перевел взгляд на кости, лежащие у стены. Теперь, наконец, он может попрощаться с ними обоими. Это смотрелось странно. Нетленный труп его матери и кости отца рядом, одежда которого почти разложилась. Муан молча смотрел на это несоответствие, от чего-то совсем не досадуя. «Ты злишься?» — тихо спросил Шен. Муан обернулся к нему и взглянул растерянно. «Разве ты чувствуешь, что я злюсь?» — спросил он. Шен в самом деле не чувствовал ничего подобного. Прислушиваясь к эмоциям Муана, он ощущал тихое и глубокое, как широкая река, грустное спокойствие. «Не чувствую», — признал он. «Но разве ты не должен? Не должен быть обижен хотя бы. Он просто выбрал смерть вместо того, чтобы вернуться к тебе с Эрой. Он ведь мог вернуться». Муан долго рассматривал его, казавшееся в этот момент немного наивным, действительно непонимающее лицо, а затем покачал головой. «Я не обижен», — произнес он, глядя Шену в глаза, «потому что я его понимаю». Шен долго смотрел на него, не произнося ни слова. Он почувствовал тревогу и боль. «Ты думаешь», — негромко произнес Шен, всматриваясь в его лицо, «мы с тобой встретились не случайно?» «Конечно, не случайно», — не раздумывая, ответил Муан. Тревога вытеснила остальные чувства, и Шен не до конца мог дать себе отчет, что именно его так беспокоит. Они поклонились его родителям. После чего застывший рядом Шен почувствовал некую свою неуместность. Он стоял рядом с Муаном, не зная, куда себя деть, словно подгоняя того быстрее закончить. «Иди», — будто прочитав его мысли, произнес прославленный мечник. «Я хочу побыть с ними наедине». Шен сделал шаг назад. «Постой», — спохватился Муан, обернувшись к нему. «Дай мне огненный талисман. Я сам здесь закончу». Кивнув, Шен молча протянул его, а затем развернулся и зашагал обратно в сокровищницу. Он шел, зная, что Муан за его спиной не смотрит ему вслед, ведь он вновь обернулся к родителям. И Шен боролся с желанием посмотреть на него через плечо. Это было неуместно, и вместе с тем мысль о том, что он привязал Муана к себе настолько, что тот может умереть вслед за ним, испугала его. Он сам... Разве он сам мог бы сделать нечто подобное? Это неправильно. Он шел среди стеллажей, вновь направляясь к саркофагу. Мысли настолько поглотили его внимание, что он не почувствовал чужого приближения. Холод пронесся по шее и со щелчком обвил его плотным кольцом. В голове взорвался сноп искр, а тело стало невероятно уставшим и тяжелым, будто всю энергию, что поддерживало его, разом заблокировали. Шен рухнул на пол, с силой ударившись виском о каменную плиту. Кинжал с лилией, который он механически вертел в пальцах, выпал из его руки, а звук, раскатом пронесшийся по усыпальнице, констатировал, что огромные двери за его спиной закрылись. Потом и его сознание погрузилось во тьму. Ал следовал за Шеном, не подходя слишком близко. Он терпеливо наблюдал за их с Муаном странным поведением, не пытаясь требовать разъяснений. Он понял, что по какой-то причине родители старейшины Пикославы погибли в этой гробнице и скрылся, решив, что не вправе наблюдать их прощание. Ушел он недалеко, но успел быстро пожалеть об этом, когда Шен рухнул на каменный пол. Старейшина Рен застыл над ним, всплеснув руками с глупо удивленным выражением, будто и сам не ожидал, что сработает. «Что ты делаешь?» Мгновение спустя Ал оказался рядом, направив на старейшину Пика Росного Ладена меч. «Что ты с ним сделал?» Двери между усыпальницей и тюрьмой Нефритовой Девы с грохотом закрылись. Ал бросил в ту сторону быстрый взгляд и увидел, что рядом с дверями стоят расхитители. Они перевернули ближние стеллажи, устроив их на манер стопора, мешающего дверям вновь открыться. Рядом с Яром и Алом возник страж, все так же выглядящий, как Муан Хэн. «Тебе нужен был он? Так забирай!» — воскликнул Яр. «Покажи выход!» «Что?» — заорал Ал. «Я не позволю!» Он потянул Шена за руку и перекинул ее через свою шею. Выпрямился, поддерживая его за талию одной рукой, а другой продолжая угрожать Еру мечом. Тот, может, и начал все это сгоряча и испугался, когда получилось, но чем дальше он заходил, тем яснее осознавал, что извиниться уже не получится. Шен сам виноват. Он издевался над ним и угрожал бросить в подземелье. Не будет ли честным сделать с ним нечто подобное? Страж пристальным взглядом оценил накалившуюся обстановку и, усмехнувшись, произнес: «Хорошо, мне нравится это решение. А выход вон там, прямо по направлению моего пальца». «Вперед!» — воскликнул Ер, махнув расхитителем. «Необходимо расчистить завал!» Люди побежали, и Ер, проводив их взглядом, бросился вслед за ними. Он улепетывал, не отдавая себе отчета в том, что бежит не вперед, а от страха, что сделал нечто непоправимое. Ал остался один на один со стражем. «Подойди!» — со злой решимостью выплюнул он. «И я тебя прикончу!» Страж, словно хищник, двигался к нему по широкой дуге. «Друга своего не задень», — произнес он. «Мне он нужен живым». Старейшина Лев, с упоением рассматривающий шкатулку с жемчугом, наконец осознал, что атмосфера переменилась. Он выпрямился и настороженно прислушался. Гомон человеческих голосов шел с определенного места. С другого определенного места доносились тяжелые удары, сотрясающие всю сокровищницу. От этих ударов стал обваливаться потолок. Двинувшись на голоса, старейшина вышел к расхитителям, аккуратно, но быстро таскающим камни и землю от стены, словно вознамерившись прокопать тоннель. Старейшина Рен стоял рядом и нервно переступал с ноги на ногу. «Вы нашли выход?» — подойдя, поинтересовался Лев. «А?» — вздрогнул, чуть ли не подпрыгнув, Ер. «Да!» «Почему остальных не позвали? Вместе-то оно сподручнее было бы». «Это что, допрос?» — нервно взвился Ер. «Не позвал, потому что не надо было». Лев недоуменно округлил глаза. Такой реакции на свой невинный вопрос он никак не ожидал. «Что-то не так?» — нахмурившись, уточнил он. «Откуда этот шум?» «Что вам от меня надо, старейшина?» — разозлился Ер. «Лучше помогите, если хотите поскорее выбраться». Лев окинул снующих людей задумчивым взглядом, затем посмотрел на старейшину Рена и произнес, уже отходя назад. «Я пойду поищу остальных». «Да не надо!» — воскликнул Ер, запнувшись. «Время еще терпит». «Ничего-ничего», — через плечо отозвался Лев. «Я быстро». Ер уставился в его затылок злым взглядом, не понимая, что на самом деле трясется, как осиновый лист. Шен пришел в себя под аккомпанемент глухих ударов и голоса Муана, вопящего в его голове. Ощущения были припаршивейшие. Его буквально трясло от усталости, будто он только что закончил бежать ультрамарафон без подготовки. Но лучше бы он просто устал. Ощущения походили на те, которые довелось испытать, когда Шиан надел на него оковы бессмертных. Кажется, тогда было еще хуже, но и сейчас довольно неприятно. Шен с трудом пошевелился и дотянулся рукой до шеи, ощутив под пальцами холодную грань. Гладкий ошейник, защелку на котором Шен никак не мог нащупать. «Если эта штука наподобие оков бессмертных, то защелки и нет», — подумал он и усилием заставил себя сесть. К горлу тут же подступила тошнота, а голова предательски закружилась. Шен подождал, прикрыв веки. Стало получше, и он, наконец, смог осмотреться. На него тут же навалилась вся отчетливая реальность происходящего. Стены гудели, а с потолка столь часто обрушивались пласты земли и камнепады, что, казалось, идет земляной дождь. «Муан!» — мысленно завопил Шен. «Муан, это ты ломаешь дверь? Прекрати, иначе все здесь рухнет!» Мечник его не слышал. В голове Шена отчетливо звучало собственное имя, отчаянно зовущий его крик. «Черт возьми, Муан! Приди в себя!» — завопил Шен. Не помогало. Крики не помогали, только лишали сил. Шен обвел взглядом пространство, пытаясь понять, что ему делать и с кем сражаться. Взгляд уперся в силуэт, раскинувшийся на полу. Большой камень сорвался с потолка и обрушился вниз, чудом не размозжив ему голову. Шен поднялся на ноги и, быстрым неровным шагом пройдя вперед, упал на колени перед старейшиной Левом. Весь живот того заливала кровь, но взгляд, которым Лев нашарил Шена, все еще был осмысленным. «Твой ученик хорош», меланхолично заметил он. «Но сражаться с тем, кого невозможно ранить, довольно сложно». У Шена сердце на мгновение замерло. «Лев, не вздумай умирать!» — завопил он. «Не вздумай умирать, слышишь? Иначе я выпью весь твой погреб!» «Это, ты знаешь, это весомый повод продолжать держаться», — с болезненной усмешкой пробормотал тот. Шен попытался поделиться с ним духовной энергией, что оказалось физически больно. Энергия была, но он словно с боем вырывал из себя каждую каплю. Однако рана перестала кровоточить. Это было самым важным в сложившейся ситуации. «Где Ал?» — уточнил Шен, помогая Леву сесть. Тот скривился от боли, с трудом сохраняя ясность сознания. «На стоечке бы». «Сейчас». «Неужели у тебя закончилась настойка?» Резче необходимого отреагировал Шен. Он рванул подол своей верхней одежды и принялся туго обматывать живот Лева. «Да давно уже!» — с трагизмом пробормотал Лев. «Так где Ал?» Вновь отвлек его Шен, затянув повязку покрепче. Ответить Лев не успел. Точнее, ответ больше не был нужен, так как Ал сражающийся со стражем, появился в поле их зрения. Лицо Алла было красным и потным, а одежда в нескольких местах оказалась продырявлена, но он все еще не давал противнику приблизиться к себе на расстояние решающего удара. Впрочем, как достать противника, он тоже не знал, так как все удары, что не блокировал меч, проходили сквозь него, как через призрак. «Твой ученик хорош», — повторил Лев. «Это ты плох!» — возмущенно воскликнул Шен. Лев криво усмехнулся и позволил Шену поднять себя на ноги, навалившись на него всем телом. Шен медленно пошел вперед, почти волоча на себе старейшину Пика Синих Звезд. Под ноги ему попался кинжал с лилией, который так и валялся на полу с тех пор, как Шен уронил его. «Ну, хватит!» — произнес он, с трудом наклоняясь вместе с Левом и поднимая кинжал. В тот же миг страж замер на месте, а затем растворился в воздухе. На пол упал лишь меч, которым он сражался. «Шен!» Ал перевел дыхание и бросился к нему. «Скорее к двери!» — указал в противоположную сторону Шен. «Если мы его не остановим, все здесь рухнет!» Ал поддержал Лева с другой стороны, и они вместе, что есть силы, поспешили к дверям, ведущим в тюрьму Нефритовой Девы. Камни падали все чаще, Аллу пришлось отпустить Лева и вновь выхватить меч, чтобы увести от бредущих вперед заклинателей самые опасные траектории камней и разбить пласты породы. По дверям зазмеились трещины, и спустя миг после того, как одна из створок под очередным ударом не выдержала, разломившись и обрушилась вниз двумя неровными кусками, рухнул потолочный свод.